Так, самозванец, хвастая, показывал их как знаки ран, им полученных. Он не знал грамоты и крестился по-раскольничьи. Лет тому 10 женился он на казачке Софье Недюжиной, от которой имел 5 детей. В 1770 году был он на службе во 2-й армии, находился при взятии Бендер и через год отпущен на Дон по причине болезни. Он ездил для излечения в Черкасск. По его возвращении на родину зимовейский атаман спрашивал его на станичном сбору, откуда взял он карию лошадь, на которой приехал домой. Пугачев отвечал, что купил ее в Таганроге. Но казаки, зная его беспутную жизнь, не поверили и послали его взять тому письменное свидетельство. Пугачев уехал. Между тем узнали, что он подговаривал некоторых казаков, поселенных под Таганрогом, бежать за Кубань. Положено было отдать Пугачева в руки правительству. Возвратясь в декабре месяце, он скрывался на своем хуторе, где и был пойман, но успел убежать. Скитался месяца 3 неведомо где. Наконец, в Великом посту, однажды вечером пришел тайно к своему дому и постучался в окошко. Жена впустила его и дала знать о нем казакам. Пугачев был снова пойман и отправлен под караулом к сыщику, старшине Макарову, в Нижнюю Чирскую станицу, а оттуда в Черкасск. С дороги он бежал опять и с тех пор уже на Дону не появлялся. Из показаний самого Пугачева в конце 1772 года, приведенного в канцелярию дворцовых дел, известно уже было, что после своего побега скрывался он за польской границей, в раскольничьей слободе Ветке. Потом взял паспорт с добрянского форпоста, сказавшись выходцем из Польши, и пробрался на Яик, питаясь милостыней. Все сии известия были обнародованы, между тем правительство запретило народу толковать о Пугачеве, коего имя волновало чернь. Сия временная полицейская мера имела силу закона до самого восшествия на престол покойного государя, когда разрешено было писать и печатать о Пугачеве. Примечание. Многие и воспользовались сим разрешением. Несмотря на то, что история пугачевского возмущения мало известна, в записках о жизни и службе Бибикова мы находим самое подробное известие об оном, но сочинитель довел свой рассказ только до смерти Бибикова. Книжка, изданная под заглавием «Михельсон в Казани», есть не что иное, как весьма любопытное письмо архимандрита Платона Любарского, напечатанное почти безо всякой перемены с приобщением незначущих показаний. Господин Левшин в своем историческом и статистическом обозрении уральских казаков слегка коснулся Пугачева. Сей кровавый и любопытный эпизод царствования Екатерины мало еще известен. До ныне престарелые свидетели тогдашнего смятения неохотно отвечают на вопросы любопытных. Глава 5. Распоряжение Бибикова. Первые успехи, взятие Самары и Заинска, Державин, Михельсон, продолжение осады Яицкого городка, свадьба Пугачева, разорение Илецкой защиты, смерть Лысова, сражение под Татищевой, бегство Пугачева, казнь Хлопуши, освобождение Оренбурга, Пугачев разбит вторично, сражение при Чесноковке, освобождение Уфы и Яицкого городка, смерть Бибикова. Наконец войска, отовсюду посланные противу Пугачева, стали приближаться к месту своего назначения. Бибиков устремил их к Оренбургу. Генерал-майор князь Голицын со своим корпусом должен был заградить московскую дорогу, действуя от Казани до Оренбурга. Генерал-майору Мансурову вверено было правое крыло для прикрытия Самарской линии, куда со своими отрядами следовали майор Муфель и подполковник Гринев. Генерал-майор Ларионов послан был к Уфе и к Екатеринбургу. Деколонг охранял Сибирь и должен был отрядить майора Гагрина с одной полевой командою для защиты Кунгура. В Малыковку послан был гвардии поручик Державин для прикрытия Волги со стороны Пензы и Саратова. Успех оправдал сии распоряжения. Бибиков сначала сомневался в духе своего войска. В одном из полков, во Владимирском, оказались было приверженцы Пугачева. Начальникам городов, через которые полк проходил, велено было разослать по кабакам переодетых чиновников. Таким образом, возмутители были открыты и захвачены. Впоследствии